«А как же», — ответила смерть, — «за грань полностью уходят только те, кто достоин перерождения. Все остальные остаются в серых пределах, и участь их незавидна. Поверь, когда-нибудь я покажу тебе Люциуса Малфоя, но не сейчас, ибо время наше истекает, тебя уже пришли будить. Торопись, и не забудь про мой дар. В отличие от прежних даров, этот ты получаешь без всякого подвоха». Шарик неожиданно подлетел к Владу, ткнулся в ладони, словно впитался в нее без остатка, а самого Влада завертела, закрутила и как бы выбросила прямо в постель в собственной комнате. Рядом недовольно шипела Соня. «Спит он, ССС, спит, глупое существо. Но господин наследник Гарри должен встать. Бух, меня послал хозяин Сириус. Бух, Таразиус плохой эльф. Бух». У Влада было появилось такое впечатление, что собеседник Сони старательно бьется головой о твердую поверхность. Сириус домовиков разбудил, пришла догадка. «Хассин спит, придурок ССС разбудишь», — отозвалась Соня. «Уже не сплю», — открыл Влад глаза, хотя перед его мысленным взором все еще мелькал мрачный пейзаж серых пределов. «Сейчас встану». «Разбудил-таки ССС, глупое ССС, существо ССС», — неодобрительно прошипела Соня. «Не ругайся», — прошипел в ответ Влад. «У нас сдела ССС». «Имя ССС змеёныш шу нарекать ССС, родился всё-таки», Влада как пружиной подбросила. «Соня», — прошипел он, — «чего я не сснаю». Змейка кротко потупила глаза, уложив голову на хвост в позе, напоминавшей знаком персант, и Влад окончательно убедился в том, что дело тут нечисто. «Соня», — вопросительно прошипел он, — «несчастный незнакомый домовик, точно из только что разбуженных и непривычный к вечному дурдому, который с некоторых пор творился на Гримма, мелко дрожал, прикрыв уши лапками. Не бойся, мелкий», — погладил его Влад по лысой голове, и домовик перестал дрожать и тут же заулыбался. «Наследник сильный, Таразиус разбудил хозяин Сириус. Хозяин Сириус велел позвать наследника. Скажи, что я спущусь через 5 минут», — кивнул Влад, и домовик улетучился с явным облегчением. «Нервный он какой-то», задумчиво сказал в пространство Влад, и Соня, наладившаяся было уползти через вентиляцию, не смогла не высказаться. «Глупое ССС-существо, а ты ССС куда ССС, красавица?» — поинтересовался Влад. «Стоять ССС, рассказывай». Соня сделала невинные глаза, но Влад нахмурился, и бедная змейка принялась колоться, как лед под ломом дворника. Как оказалось, Соне с Лунтиком очень не понравилась белая ССС-самка, как они именовали нарциссу между собой, и они начали за ней следить, и поняли, что у нее есть нехорошая вещь, которую она через Кричера передала своему детенышу, то есть драка. Соня не поняла, в чем смысл этой передачи, но почуяла недоброе, а хозяин был занят важными делами, и отвлекать его змейка не решилась, зато решила остаться и проследить. С Лунтиком Соня вполне себе спокойно общалась мысленно, поэтому она послала его в подвал, посмотреть, как себя ведет сын белой ССС-самки, враг ССС-хассина. Умница Лунтик убедился, что пленник замышляет плохое, ведь тот держал в руках плохую вещь и на все лады проклинал хорошего хассина. К тому же Лунтик сумел понять, что это как-то связано с рождением ребенка белой ССС-самки. Соня, выслушав доклад Лунтика, решила действовать. Но, будучи змеей разумной и магической, вред беременной ведьме она нанести не могла. Тогда она решила, что если ребенок белой ССС-самки появится на свет чуть позже, то это может отвести дурное колдовство. Хитрая змея пробралась в комнату нарциссы, спряталась в складках полога, и, улучив момент, когда Теодор отправился в кладовку, чтобы пополнить запас зелий, а Андромеда отдавала распоряжение по поводу грядущих родов Хини, укусила беременную женщину, строго дозировав яд таким образом, чтобы не отравить ни мать, ни будущего ребенка. Нарцисса, у которой на тот момент уже начинались схватки, на легкий укол в ногу и внимания не обратила. А зря. В итоге, как понял Влад, яд Сони воздействовал на организм нарциссы таким образом, что родовая деятельность не прекратилась совсем, но сильно замедлилась. В итоге ритуал замены сорвался, войти в тело нерожденного младенца душа драка не смогла, потому что магия бережет нерожденных. Ну, а потом Люциус отрезал сына от рода, и это стало вообще не актуально. Вот сука, выругался Влад. Только сейчас он полностью осознал, что могло бы случиться, если бы нарциссе удалась ее афера. Они бы своими руками вырастили себе смертельного врага и даже не смогли бы причинить ему вред. «Не ругайся», — наставительно прошипела Соня. «Нехорошо. Я же ССС все честно рассказала. Не обижайся», — прошипел Влад в ответ. «Я не на тебя ССС, ты молодец ССС. Вы с Лунтиком ССС молодцы ССС. Кстати, а где ССС Лунтик ССС? Там ССС, где красивые растения ССС», — прошипела Соня. «Там ССС есть одно ССС дерево ССС. Он ССС любит ССС спать на ветвях ССС. Зимний сад», — промелькнуло в голове у Влада. «А ведь именно в зимний сад Хазелиус отнес Мурзика. Мурзик плюс Лунтик равно либо один нечаянный перекус для Василеныша, либо оцепеневший павлин для украшения. Черт, Мурзик». И Влад, едва успевший натянуть одежду, со всех ног помчался в зимний сад и влетел туда со всего размаху. Зрелище его глазам предстало, мягко говоря, необычное. Лунтик, который, когда не спал, стал большим непоседой, смирненько устроился на ветвях небольшой пальмы и внимал вышагивающему перед ним павлину. Тот вроде бы клюв не разевал, но явно умудрялся общаться с Лунтиком мысленно, причем, похоже, читал Василенышу какую-то лекцию. Выглядел при этом мудрец Му, как важный профессор какой-нибудь высоконаучной кафедры, только что очков на носу не хватало. Зрелище было настолько призабавное, что Влад сполз по косяку и некультурно заржал. На фоне всех этих событий представление магии новорожденного Малфойёныша прошло довольно быстро и как-то буднично. Ритуал был проведен по всем правилам. Сириус объявил малыша Скорпиусом Проционом Малфоем. Именно так его попросила назвать Нарцисса. Малыш, с точки зрения Влада, был страшненький, как и все новорожденные, красный, губастенький, с мутно-голубыми глазками и несколькими прядками белых волос на лысом черепе. Но Андромеда заявила, что мальчик полностью здоров и в будущем вырастет настоящим красавцем. Сириусу пришлось взять на себя опекунство над мелким Малфойёнышем. Магия все это благополучно признала, и малыш переехал в специально оборудованные для него домовиками комнаты под присмотр няни-домовушки и свеженанятой кормилицы, которую Сириус не поленился заставить дать кучу клятв и обетов. Но назначенное им жалование эти неудобства искупало, и кормилица согласилась. Женщину звали Доротея Блюм, она была слабой ведьмой, в Хогвартсе не училась никогда, но жила в магическом мире, зарабатывая вместе с мужем выращиванием различных растений на продажу. Доротея недавно родила, кормила собственную дочку, но молока у этой дамы хватало с лихвой на двоих. Муж Доротеи погиб, когда она была беременной, от него остались долги и еще двое детей, 3 и 5 лет. Женщина оставила старших детей в семье сестры фермерши и решила заработать доступным способом, стать кормилицей в состоятельной семье. Дама оказалась спокойной, на редкость нелюбопытная и большую часть времени проводила в комнатах маленького Скорпиуса, выходя оттуда лишь для своеобразных прогулок во все тот же зимний сад, чем очень радовала Мурзика. Через пару месяцев маленький Скорпиус превратился в прихорошенького, как с рекламы детского питания, пухленького младенца с огромными серо-голубыми глазами и светлыми волосиками. Он улыбался всем, кого видел, хаотично двигал толстенькими ручками и явно отличал среди всех свою кормилицу, Сириуса и Влада. С чего были такие приступы любви лично к нему, Влад не особо понимал, но Мурзик подтверждал, что его и Сириуса малыш узнает и очень любит. К счастью, маленькое личико было совершенно не похоже ни на лицо Драка, ни на лицо Люциуса, так что Владу тоже нравилось навещать малыша. Что же касается Нарциссы, то после того, как маленькому Скорпиусу дали имя, она прожила еще 3 суток, и все 3 суток была в сознании и очень страдала от боли. Не помогли ни зелья, ни помощь Гиппократа Смитвика, который, осмотрев женщину, только нахмурился и что-то коротко объяснил Тиду и Андромеде. Более он на Гримма не появлялся, и Владу показалось, что целитель каким-то образом понял, как хотела обойтись со своим вторым сыном эта женщина. Нарциссу похоронили в семейном склепе Малфоев, и Влад не сомневался, что ее посмертная участь будет не менее печальной, чем посмертная участь Люциуса. А пока малыш Скорпиус выравнивался и хорошел, произошло еще немало событий, и суд над Дамблдором был не самым важным из них, хотя тряхнуло магическую Британию неслабо. Следующая глава в понедельник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 63. О неотвратимости. А пока малыш Скорпиус подрастал и хорошел, произошло еще немало событий, и суд над Дамблдором был не самым важным из них, хотя тряхнуло магическую Британию неслабо. Вообще-то нешуточные потрясения начались уже на следующее утро после смерти Волдеморта. Амелия Боунс и ее подчиненные молчать по поводу ночных событий не стали. В ежедневном пророке появилась статья, довольно точно описывающая ночные события в Малфой-Мэноре и поздравляющая всех граждан магической Британии с окончательной победой над темным лордом Волдемортом. Не трусливые, тем, кого нельзя называть, а именно Волдемортом. Журналюги, хоть обычные, хоть магические, всегда четко рубили фишку. Имена всех четырех героев, рисковавших во имя всего магического мира, были названы в статье четко и недвусмысленно: лорд Гарри Джеймс Поттер, лорд Сириус Орион Блэк, благородная вдова Беллатрикс Лестриндж, Регулус Арктурус Блэк. Статью писала очень кстати вернувшаяся из эмиграции Рита Скитер, за время вынужденного журналистского простоя и работы над книгой отточившая и весьма улучшившая свой неповторимый стиль, так что неудивительно, что тираж пророка раскупался, как горячие пирожки. Газету пришлось допечатывать дважды, дабы все желающие смогли приобрести себе экземпляр. Предусмотрительный Сириус очень четко обговорил с Ритой границы дозволенного, внутри которых она могла резвиться, как ее душеньке угодно, подкрепив свое веское слово не менее веским мешочком с галлеонами. Ну, она и порезвилась. Досталось практически всем. И Фаджу, и Амбридж, и Визингамоту, и Совету Лордов, и Аврорату, и даже отдел тайн краешком зацепила, но невыразимцы никакого неудовольствия не выразили. Как-никак один из их бывших коллег оказался замешан после побега в столь гнусных деяниях, что это косвенно кидало тень на весь отдел. Зато героическая четверка, а заодно и ДМП во главе с Боунс, оказались все в белом, а эпичное описание битвы с Волдемортом вышибало слезу умиления буквально у всех, кто читал Ритину стряпню. Все-таки на сказках Барда Бидля и книжонках Гилдероя Локхарта хороший литературный вкус не разовьешь. На волне резко возникшей народной любви были полностью очищены имена Беллатрикс и Регулуса. История злосчастного замужества Беллатрикс заставила рыдать всех домохозяек магической Британии. А если учитывать, что у каждой домохозяйки имелся муж и порой муж весьма влиятельный, то оправдание леди Лестриндж произошло со скоростью звука. Тем более, что благородная вдова во всеуслышание объявила о своем желании ввести в род Лестриндж и сделать наследником сироту по имени Чарли, чьи близкие пали от рук пожирателей, и выплатить огромную виру роду Лонгботтам. Унаследованные от ненавистных мужей деньги вполне позволяли ей это сделать. Августа Лонгботтам согласилась принять виру, поскольку Белла рассказала престарелой леди, каким образом стала вдовой. Так завершилась многолетняя вражда между Лонгботтамами и Лестринджами, грозившая перерасти в полноценную вендетту. А сама Августа Лонгботтам, посетив Гримма вместе с внуком Невиллом, впоследствии активно включилась в политическую жизнь и сыграла свою роль в последующих событиях. Влад наконец-то познакомился с Невиллом, который перестал быть забавным толстячком, подрос, вытянулся и превратился в довольно симпатичного парня, не толстого, но крепко сбитого, высокого и ширококосного. Невилл действительно был немного застенчивым, но отнюдь не забитым. Августа, конечно, была женщиной авторитарной, но разумной, и прекрасно понимала, что затюканный мямля лорд Лонгботтам, не умеющий отстаивать собственных интересов, нонсенс. Так что маска робкого рохли, которую Невилл носил все годы обучения в Хогвартсе, была именно что маской. Старая Августа хотела сохранить жизнь внука любой ценой, а сам Невилл оказался великолепным актером. Влад пообщался с Лонгботтамами не без приятности, но и без излишней душевной близости. Августу он прекрасно понимал. Оставшись наедине с собственными проблемами и малолетним внуком, она сделала все, чтобы сохранить род и наследника. Да идти против Дамблдора ей было весьма сложно, но Августа и Невиллу приходились родственниками Гарри Поттеру, хоть и не в первой, и даже не во второй степени родства. И за все годы в Хогвартсе Невиллу ни словом, ни жестом не дал Гарри понять этого. Влад с горечью думал, что если бы на всю магическую Британию нашлись бы хоть 2-3 неравнодушных человека, которые помогли бы герою вовремя, то судьба здешнего Гарри оказалась бы совсем другой. Но нет, одних держали клятвы и обеты, другие думали прежде всего о себе и собственной выгоде, третьи были слишком запуганы, четвертые считали его бастардом, недостойным никакой помощи, пятые и шестые. У всех были причины предоставить маленького мальчика его судьбе, а в итоге, вот и Лонгботтамы. Влад был готов признать их ценность как союзников, но в друзья себе Невилла записывать не спешил. Может быть, когда-нибудь, но не сейчас определенно. Так вот, возвращаясь к благородной вдове Лестриндж, выплатив Виру Лангботтомам, Белла затеяла ремонт в Лестриндж-Мэнере, наняла толкового управляющего, которому поручила навести порядок в делах рода, и невольно стала законодательницей мод после интервью, данного после оправдания журналу «Ведьмополитен», а точнее, после снимков, сопровождавших это интервью. Алая кожаная куртка, джинсы с россыпью стразов, высокие сапоги и красивый, мягкий даже на вид джемпер, вечернее платье из черного кружева и строгий брючный костюм а-ля Марлен Дитрих, но несколько более современный, произвели среди консервативных ведьм эффект разорвавшейся бомбы. Одно дело, когда в этих кошмарных синих штанах на косой аллее периодически появляются маглорожденные, и совсем другое та же одежка на благородной вдове, героине и спасительнице Отечества. Красиво, необычно и самую чуточку эксцентрично. Влад, правда, считал, что дело в прекрасной фигуре боевой подруги, и что далеко не на всех ведьмах джинсы будут сидеть столь потрясающе, но мнение свое предпочитал держать при себе. Белла, между прочим, согласилась на интервью не просто так. Она вошла в долю с мадам Малкин, и пока Твилфит и Таттинг раскачивались, помянутая мадам быстренько запустила в продажу коллекцию женской одежды на основе магловских образцов. Успех был бешеный, прибыль фантастическая, и уже через некоторое время скромное ателье мадам Малкин преобразилось в торговый дом «Дамское счастье» высотой аж в 4 этажа, в котором любой представительнице прекрасного пола можно было одеться соответственно вкусу и кошельку. Особым спросом пользовался бутик нижнего белья на 4-м этаже с бешеными ценами и эксклюзивными моделями. Влад хотел предложить название «Агент-провокатор», но потом подумал, что консервативные маги не поймут, и в результате бутик получил название «Первозданная красота», скромненько и со вкусом. Правда, первозданность обходилась в кругленькую сумму, но никто из клиенток не жаловался. Что же касается Регулуса, то он по молодости лет не успел натворить ничего серьезного в первую магическую войну, а сейчас ему и вовсе было нечего предъявить. Метки у Регулуса не было, длительное отсутствие объяснили заклятием темного лорда, который решил наказать Регулуса за неподчинение, так что легализовать воскресшего второго сына Вальпурги Блэк оказалось и вовсе легко. Сириус радостно свалил на младшего брата большинство текущих дел рода и обучение крестника по этой части. Правду сказать, аккуратный и спокойный Регулус был учителем в подобных делах куда лучшим, чем импульсивный Сириус, и тут взвыл уже Влад, до которого окончательно дошло, что его титул – это отнюдь не плюшки, а очень даже большая ответственность. Кстати, Корнелиус Фадж усиленно пытался сохранить за собой пост министра, и это выражалось в том, что он ставил палки везде, где мог, а Долорес Амбридж, во всем зависевшая от возвысившего ее министра, помогала ему с упорством человека, не желающего терять теплое место у кормушки. Но практически всем было ясно, что на грядущих выборах этот пост Фадж потеряет, а среди кандидатов на эту должность называли и Сириуса, и Гарри, и Боунс, и лидера нейтралов лорда Норфолка и еще с полдесятка кандидатов помельче, отличавшихся здравым смыслом и умеренными взглядами. Приятное разнообразие во все эти политические страсти вносил вернувшийся из Южной Америки Ксена Лавгуд, вновь начавший выпускать придиру и троллить в каждом выпуске всех, кто на данный момент приходил ему на ум. Одни заголовки статей чего стоят: влияние разумной космической плесени на половую жизнь магов-аристократов или являлся ли Волдемарт разумным кактусом с планеты Нибиру. Во всяком случае, на Гримма подобные статьи Ксена читали для поднятия настроения, но ведь находились те, кто обсуждал эти вопросы вполне серьезно, так что Лавгуд действительно троллил всех, кто приходил ему на ум. Ну, или на то, что заменяло Ксена ум, расширение сознания с помощью снадобий мексиканских шаманов, оно, знаете ли, даром не проходит. Но Лавгуд лихо умудрялся влиять на общественное мнение, мешая в своих статьях чистую правду со столь же незамутненным бредом, и он тоже оказался вполне себе подходящим союзником, поскольку свою позицию на страницах придиры высказал весьма недвусмысленно и без всяких двойных толкований. С Луной и Ксена Влад встретился тоже, может быть, это и странно, но такой настороженности, как к Августе Лангботтам, он к этой парочке не испытывал, может быть, потому что слишком в них ощущалось что-то нездешнее. После этой встречи Луна стала посещать Гримма достаточно часто, она развлекала Вальпургу, прекрасно общалась со всеми тремя бывшими танксами, довольно много времени проводила в детских комнатах малыша Скорпиуса, частенько сидела на пальме в зимнем саду в обнимку с Лунтиком, внимая откровениям мудрецаму, и иногда участвовала в тренировках, демонстрируя совершенно непонятный стиль и отличные результаты. И она всегда чувствовала, когда нужно исчезнуть, так что запрещать ей что-либо никто на Гримма и не думал. Что характерно, охранные чары дома пропускали ее без писка, а на удивленный вопрос Влада Сириус только покачал головой и ответил: «Эта девушка не причинит вреда никому из нас и никого не выдаст, поверь, Гарри, да и матушка совсем не против ее присутствия». Влад пожал плечами и решил, что крестному виднее, тем более что это был единственный случай такого безоговорочного доверия со стороны Сириуса. К тому же Луна не лезла ни в какие роковые тайны и никогда не появлялась на Гримма, если ее присутствие было нежелательным. Говорят, что лавгуды ведут свой род от сидов, как-то попытался пошутить Влад с Регулусом. К его удивлению, Рек с энтузиазмом закивал. Говорят, да, про мать Луны, Пандору Гамп тоже говорили, что она сидовский подменыш, и что она совсем не умерла, а ушла в холмы, когда родила дитя и подрастила его до нужного возраста. Во всяком случае, лавгудов никто и никогда не пытался использовать в политических играх и принуждать к чему-либо. Это приносит несчастье тем, кто хочет их использовать. Ну, так Фадж попытался же надавить на старшего лавгуда, возразил Влад. Тому пришлось уехать. И сколько еще продержится у власти Фадж? Хмыкнул Регулус. Вальдемарт был умнее, он их не трогал. Влад подумал, что в каноне Вальдемарт как раз лавгудов тронул, сделав Луну пленницей, а Ксена предателем. Но, с другой стороны, в каноне Змеемордой тоже проиграл, причем не в схватке с опытными боевиками, так что все возможно. Уцелевшие пожиратели сидели в своих мэнерах тише воды ниже травы, находясь официально под домашним арестом до суда, и сидели они смирно отнюдь не из-за угроз Фаджа, хотя тот распинался на все лады о наказании сопричастных, о скобане и поцелуях дементоров. Дело было в другом. На следующий день после ритуала именоречения Скорпиуса Сириус и Влад аппарировали к Стоунхенджу. Сириус, которого Влад посвятил в просьбу, высказанную смертью, одобрил согласие Влада от души. «Они думают, что снова откупится», — сказал Сириус. «Правда, денег у псов не так, чтобы много осталось, но земли, драгоценности, книги, чего мне только не предлагали, даже дочь тебе в наложницы». Влад закашлялся. «Это кто так отличился?» Гринграсс отозвался Сириус. «На выбор предлагал, старшую или младшую. Помолвка с Драко, сам понимаешь, теперь не котируется. Хочешь чистокровную дочку лорда Гринграсса напоиграться? Рабский контракт, все дела». «Вот уж нет», — отрезал Влад. «А с чего вообще Гринграсс-то засуетился? Он меня не трогал, да и в Малфой-Мэннере я его ни разу не видел. И вообще, он же нейтрал официально. Вроде как вообще к Вендетте никаким боком. Старшая Гринграсс, она, конечно, та еще задавака, ледяная королева Слизерина, но за характер отыгрываться, это уж совсем свинство. Или у меня мало информации?» «Мало», — вздохнул Сириус. Старшая Гринграсс стучала лорду про все, что происходило в Хогвартсе, на пару с Драко. Точнее, похоже, ее семьей шантажировали. «Ты знал, что у Гринграссов не две, а три дочери?» «Нет», — протянул Влад. «А их три», — отозвался Сириус. «Было. Третья дочь, Камилла, скрипка, Гринграссы от нее не отказались, но наличие ее скрывали. Девушка училась в Макгловском лицее-интернате, вечером убежала в парк с подружкой, ну, и попались обе пожирателям. Их доставили в Малфой-Мэннер. Подружку оборотни по кругу пустили, а когда в уме повредилась, прикончили, а Камиллу кто-то из псов узнал. Гринграссы же не от всех скрывали. Вот старшая и стучала, чтобы сестру спасти. Не спасла. Аккурат перед нашим визитом всех пленников куда-то увели, скорее всего, чтобы прикончить. Среди них была и Камилла Гринграсс. «КХМ», — снова кашлянул Влад. «Я стесняюсь спросить, а тела нашли?» Сириус покачал головой. «Нет, но это совершенно ничего не значит. Для мага это не проблема. Труп можно трансфигурировать, уменьшить, уничтожить за считанные минуты». «Не спорю», — кивнул Влад. «Но что-то мне подсказывает, что все не так просто». «Возможно», — кивнул Сириус. «Давай-ка для начала покончим с одним делом, а там и другими займемся». «Пожалуй», — согласился Влад. «Кстати, Сири, а чего это они к тебе обращаются, а не ко мне напрямую?» «А они боятся», — спокойно ответил Сириус. «Они же все заляпаны по самую маковку. Ты теперь в силе, победитель Вальдемарта, не бастард, как выяснилось, а вполне себе законный лорд. Вендетта опять же. заавадишь, и не заметишь. Правильно бояться, холодно уронил Влад. Думаю, что они вскоре об Аваде мечтать будут, но это уже их проблемы. Именно так, крестник, серьезно подтвердил Сириус. Смотри, до чего источник довели, сволочи. Готов? Вполне, кивнул Влад. Начинай, Сири. Сириус достал из-под мантии череп с отпечатком собачьей лапы, дотронулся палочкой до отпечатка и пробормотал заклинание. Некоторое время ничего не происходило, и Влад уже расстроился было, что не сработает, отлавливая этих уродов потом поодиночке, но нет, сработало, как по нотам. Спустя пару минут стали раздаваться хлопки аппараций, и рядом с хороводом великанов потихоньку появились уцелевшие члены внутреннего круга. Кто-то в пижаме, кто-то успел накинуть поверх шлафрок, у кого-то из-под мантии виднелась длинная полотняная сорочка. Только некоторые успели одеться полностью, да еще и мантию накинуть. Кучка растерянных людей с палочками в руках замерла, слишком маленькая и ничтожная на фоне огромных камней. Влад вышел вперед и смерил псов насмешливым взглядом. «Ага, все тут, голубчики. Яксли, Крэп, Макнир, Фаули, старшие и младшие Флинты, Нот, Паркинсон, Амикус Кроу». Мальсибир разглядывать остальных не было ни малейшего желания, он и так слишком долго любовался на эти рожи. Влад почувствовал мгновенный, краткий приступ тошноты и ледяной, скручивающей внутренности, ненависти. Практически все, кроме Паркинсона и Нотта, участвовали в почти ежедневных издевательствах над Гарри, проявляя такую изобретательность, что обзавидовался бы и маркиз де Сад. 3 года они унижали, пытали, насиловали несчастного мальчишку, а теперь рассчитывают откупиться книгами, землями, артефактами и хилой плотью своих чистокровных доченик. Вот уж нет, принять выкуп, это все равно, что простить их. Но нет, прощение, слишком большая роскошь, чтобы раздавать его кому попало. Так что Влад хищно улыбнулся и обвел замершую перед ним кучку людей предвкушающим взглядом. Пожиратели угрюмо молчали, прекрасно понимая, что ничего хорошего их не ждет. Что характерно, палочку на Влада с Сириусом не поднял ни один. Влад жизнерадостно оскалился и заявил: «Какое изысканное общество! Чуть ли не половина священных 28 тут отметилась. Представляешь, Сири, эти милейшие и благороднейшие люди скрашивали мой плен, как могли. Такой энтузиазм не должен остаться без награды, как ты думаешь?» «Несомненно, крестник», — в том же духе отозвался Сириус. «Думаю, что награда будет достойна их подвигов. Перестань издеваться, Поттер». Не выдержали нервы у Амикуса Кроу. «Решил убить? Убей. Для тебя, лорд Поттер, мразь пожирательская», — отрезал Влад. «Круция». Кроу дергался и визжал целую минуту, прежде чем Влад отменил пытку. «Встань, мусор генетический», — ласково сказал Влад. «И если хоть одна тварь меня еще раз перебьет, то Круция у меня на всех хватит. Не сомневайтесь, господа, моя благодарность вам безгранична». Кроу кое-как помогли подняться, никто больше не издал ни звука, а Влад спокойно продолжил. «Надеюсь, вам не нужно напоминать, что бежать и прятаться бесполезно. Кто сомневается, попробуйте. Хоть прямо сейчас. Дайте мне только повод». Псы замерли, как кролики перед удавом. Влад кивнул и заявил, что «никто не хочет бежать. Тогда продолжим. Я вызвал вас, господа, отнюдь не для того, чтобы убить. Смерть для вас отныне недоступная роскошь. Так что нет, вы вернетесь домой живыми, приведете в порядок свои дела, назначите наследников. Нет, тех, кто был замечен в деятельности вашей организации, можете не назначать, только тех, кто не причастен и не замешан в ваших пожирательских играх. Невиновных наша вендетта не касается. Где вы возьмете наследников, не моя печаль, хоть сирот усыновляйте, хоть бастардов признавайте. Не назначите, ваши проблемы, значит род прервется. По вашей вине, так что не добавляйте себе лишних грехов. Тех, что у вас имеются, хватит, чтоб на луне повеситься. Нет, вешаться, травиться и вообще самоубиваться настоятельно не рекомендую. Не выйдет. Вы, господа хорошие, зря забыли, кто у меня в предках имеется. Так что без всяких капризов, делайте только то, что я прикажу. И нет, выкупа от вас мне не нужно. Ни артефактами, ни землями, ни борзыми щенками, ни дочками-сыночками. Мне нужен будет выкуп другого рода. И Влад снова улыбнулся. Да так, что псы отступили на шаг назад. Все меня поняли? Тихо спросил Влад. Псы молча склонили головы и упали на колени. Влад только брезгливо сморщился. Встать, я вам не ваш змеемордый. Привыкли на брюхе ползать, цвет магической аристократии. Пожиратели поспешно поднялись с колен, но встретиться взглядом с Владом не рискнул ни один. «Так вот», — продолжил Влад, преодолевая накатывающую волнами брезгливость, — «сроку вам месяц. За это время вы должны привести в порядок дела своих родов, назначить наследников и регентов, если это необходимо, и явиться в Аврарат с рассказами о собственных прегрешениях. И упаси вас, Мерлин, что-нибудь утаить. Кто успеет вовремя и будет обживать уютную камеру с видом на море на одном маленьком острове, тот молодец, и его будет ждать очередное интересное приключение. Кто не успеет или, того хуже, попробует бежать, не советую, не получится. А получится очень долгая смерть на камне рода. И не обольщайтесь, род беглеца я тогда не пощажу, никого не останется. Это понятно?» Псы снова безмолвно закивали. «А сейчас, клятва, и убирайтесь пока в свои норы, шакалы», — закончил Влад. Клятву псы принесли на удивление быстро и слаженно. После этого стали снова раздаваться хлопки об параций. «А вас, лорд Нот, я попрошу остаться», — сказал Влад. «У нас с вами имеется еще одно незаконченное дело. Призовите своего наследника, благородная вдова Лестриндж жаждет с ним поговорить. Тя, он сейчас болен», — тихо сказал лорд Нот. «Пощадите его, лорд Поттер, он ни в чем не виноват, у него нет метки. Он не хотел вступать в ряды сторонников лорда. Неужели?» — вмешался в разговор Сириус. «А болен он из-за того, что любящий отец поговорил с сыном по душам?» «Нет», — устало ответил Нот. «Я пытался выгородить сына, но не вышло. А лорд, он не терпел неповиновения». «Ясно», — сказал Сириус. «Что ж, мы не звери, у вас есть целых трое суток, чтобы появиться на Гримма. Это в ваших интересах, лорд Нот, поверьте, иначе будет куда хуже». «Хорошо», — поклонился Нот. «Я могу идти?» «Можете», — усмехнулся Влад. «Все равно вам никуда не деться, ни вам, ни вашему сыну. Но я помню, что вы пытались вступиться за меня, и это вам зачтется. Однако не советую испытывать мое терпение». «Я все понял», — снова поклонился Нот и аппарировал. Едва Влад и Сириус остались вдвоем, Влад устало прислонил голову к плечу крестного. «Какие же мрази, Сири?» «Нет, какие же все-таки мрази? Я чувствовал их страх. Они боятся, они жалеют, они раскаиваются, но это не то раскаяние». «Ты хорошо держался, Гарри», — ответил Сириус, обнимая крестника за плечо. «А теперь нам пора домой, нам нужен отдых, завтра суд над Дамблдором. Нам нужно быть во всеоружии». Перед тем, как войти в зал Визингомата, Влад быстро окинул себя взглядом и вспомнил утреннее отражение в зеркале. Зеркало, начавшее расточать комплименты, послушно отразило невысокого худощавого, просто худощавого, а не болезненно худого парня с чистой смуглой кожей, роскошными черными волосами, забранными в хвост, и удивительной яркости зелеными глазами. Роскошная парадная мантия, гербовая цепь, родовые перстни. Самый что ни на есть парадный вид, ничего общего с измученным, истощенным подростком, каким он был еще не так давно. Влад улыбнулся сам себе, расправил плечи и толкнул дверь в заполненный зал, тот самый, который он уже видел в воспоминаниях Сириуса. «Все получится. Готовы адвокаты, есть свидетели, и, главное, есть он сам, не намеренный прощать того, кто был первопричиной превращения жизни Гарри в ад. Светлейший не отвертится. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Белла. Фото для Ведьмополитен. https://yandex.net/get/pdb/900/9000/470/5/d8/4/f/8/656/783/bd/5/d/296/1200 https://4bp/blogspot/somasem/yest/kokhot/istkhsatskstia/4kk/ev7/706/bot/ss/1604/1000/672/342/232/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/5/d/ 0012 ЕВМЗИ 4 10 585 778 1 В1 ЙПГ. https://1668010 BJPG. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571273. Глава 64. О магическом судопроизводстве. Влад с самым равнодушным видом проследовал к своему месту и уселся рядом с Сириусом, Регулусом и Беллатрикс. Несколько журналистов, от ежедневного пророка, ведьма Политена и министерского вестника. Да, оказывается, министерство магии тоже имело свой печатный орган. Тут же приготовили прытко пишущие перья. Ксина Лавгуд, тоже облаченный в парадную мантию, из-под которой виднелись черные джинсы, прошитые по шву серебристой металлической нитью, и сапоги-казаки с блестящими заклепками, вошел в зал после Влада, но не поленился отыскать взглядом знаменитую четверку и слегка склонил голову, прижав ладонь к сердцу. Влад, как и остальные, ответил легким наклоном головы, и Ксина невозмутимо устроился на своем месте. Прытка пишущего пера ему не требовалось, Лавгуд обладал великолепной памятью. Заседание было открытым, но, несмотря на то, что был объявлен полный состав Визингамота, некоторые кресла оставались пустыми. Места Малфоя, Нотта, Розье, Кроу, Роули, Силвина, Крауча пустовали. На месте лорда Паркинсона сидел какой-то дальний родственник, получивший право голоса. Яксли, Флинты, Фаули, Булстрауды, Траверсы тоже прислали представителей. Лорд Гринграсс присутствовал лично, но выглядел каким-то нервным и дерганым, косясь на Гарри и сидевших рядом с ним Блэков с явной опаской. Из священных 28 присутствовали леди Лангботтом вместе с Невиллом, с ними Влад тоже обменялся легкими поклонами, племянник и наследник Гарри Калливандера, дядя Ханны Аббот, являющийся главой рода, Амелия Боунс, молодой Марк Бруствер, ни разу не темнокожий, Джонатан Макмиллан, отец Эрни Макмиллана, Мюриэль Прюэтт, на данный момент единственная представительница рода Прюэтт, во всяком случае, официально, Клавди Шаффик и Артур Уизли. Помимо этого на заседании присутствовали и представители древних родов, традиционно носившие титул не только лорда, но и герцога. Изначально их было 8, Пивереллу, Слизерин, Гриффиндор, Гонт, Норфолк, Йорк, Эбердин и Марчбэнкс. Сейчас остались только 4, последние. Они традиционно не вносились в священные 28, так как их происхождение было более высоким. Все представители этих родов были древними старцами, консерваторами и традиционалистами, и Сириус шутил, что на 4 им уже исполнилось 1000 лет. Впрочем, возможно, так оно и было. Перед Дамблдором в Хогвартсе директорствовал Армандо Диппет, оставивший свой пост, когда его возраст приблизился к 300 годам. Тем не менее все 4 старцев не выглядели мумиями, находящимися в глубоком маразме, и тихо переговаривались между собой, обмениваясь, судя по улыбкам, тоннами несцеженного яда. Влада, впрочем, они выделили глазами в толпе, и когда он отвесил им легкий поклон, благосклонно кивнули в ответ. Что же касается Влада с компанией, то на них 4 приходилось 3 голоса, от имени родов Поттер, Блэк и Лестриндж, а в целом же впечатление было удручающее. От священных 28 остались одни ошметки, вряд ли пожиратели найдут себе за месяц взрослых дееспособных наследников, скорее всего, это будут дети, которым назначат опекунов, и вряд ли все опекуны будут добросовестными. Так что помимо осуждения Дамблдора, которого Влад был намерен добиться любой ценой, этот суд преследовал еще одну цель – припугнуть тех опекунов, которые будут небрежно выполнять свои обязанности по отношению к несовершеннолетним. Пусть знают, какое наказание может быть за преступное пренебрежение своими обязанностями. Но для этого нужно было обязательно отправить Светлейшего в Азкабан, в компанию к пожирателям. Самого Светлейшего, кстати, еще не было, и Влад подумал, что он вполне может проигнорировать это заседание, отговорившись всеобщим благом, и рвануть когти на континент. Хотя, куда, в Европе его традиционно не любят, в России тоже, за липовую дуэль с Гриндевальдом, сторонников практически не осталось, хотя присутствие Уизли-старшего подозрительно деньги. Деньги, может, и есть, но всех проблем они не решат, с русскими так точно не решат. Куда еще может податься Светлейший? На восток или в Африку? Маловероятно, там местным конкуренты не нужны, местные маги там постоянно сферы влияния делят, что и на магловском мире отражается, а Светлейший комфорт и почитание любит. Конечно, он может рвануть в Австралию или в США. Там частенько появляются эмигранты, так что варианты возможны. Но додумать эту горестную мысль Влад не успел. Дамблдор все-таки появился в зале и прошел к тому самому креслу с цепями с самым кротким и незлобивым видом. Похоже, Светлейший потрудился над своей внешностью, он выглядел еще более сказочно, чем обычно. Белоснежная борода струилась по темно-синей, с золотыми звездами мантии, из-под остроконечной шляпы спускались на плечи благородно седые волосы. Выражение лица было самое кроткое и добродушное, Голубые глаза взирали из-под очков половинок с ласковым укором. Светлейший опирался на трос с позолоченной рукояткой в виде львиной головы. Золотые бубенчики, вплетенные в бороду, издавали легкий мелодичный звон. Ну, чисто Гэндальф. Подумать плохое об этом просветленном старце мог только сумасшедший. Люди в зале начали тихо переговариваться. Все-таки, несмотря ни на что, уважение к Дамблдору было еще слишком велико. Дамблдор уселся в кресло, цепи дернулись, но одно, еле заметное движение посохом, и они бессильно упали, словно не желая сковывать великого светлого волшебника. «Зараза!» – пробормотал Сириус и сжал пальцы Влада. «На публику играет. Не волнуйся, Гарри, мы этот светлый образ малость затемним». Влад же тихонько оглядел зал и отметил, что далеко не все были очарованы первым впечатлением. Скривилась Августа Лонгботтом, нахмурилась Боунс, появилась ироническая улыбка на лице лорда Марчбэнкса, назначенного временным председателем на это заседание. Но многие смотрели на Дамблдора, как на ожившего Мерлина. И это было неприятно, учитывая, что вреда магической Британии этот человек нанес больше, чем оба темных лорда, вместе взятые. Председатель Марчбэнкс звучным голосом объявил о начале заседания и продолжил. «Лорды Сириус Орион Блэк и Гарри Джеймс Поттер обвиняют присутствующего здесь директора школы Хогвартс Альбуса Персиваля Вулфрика Брайана Дамблдора в невыполнении им опекунских обязанностей, добровольно принятых им в отношении наследника рода Поттер после гибели его родителей от руки темного лорда Волдеморта. Прежде чем мы начнем это заседание, подсудимый, хотелось бы узнать ваше отношение к этому обвинению». Дамблдор величественно поднялся и не менее звучно заявил: «Я не признаю этого обвинения. Я делал все для того, чтобы сберечь Гарри жизнь и спрятать его от недобитых последователей Волдеморта после гибели его родителей. Все эти обвинения Гарри выдвинул от обиды на меня. Кроме того, тяжелые события последних лет не прошли для него даром. Бедный мальчик стал психически нестабилен. Мне понятна ваша позиция», прервал Дамблдора лорд Марчбэнкс. «Но ваши заявления относительно нестабильности лорда Поттера опровергаются заключением целителя Гиппократа Смитвика, который утверждает, что с его психикой все в порядке, а вот со здоровьем – не очень, но об этом мы еще поговорим в ходе заседания. Лорды Блэк и Поттер, нет ли у вас желания отозвать обвинение на этом этапе?» «Нет», – спокойно сказал Влад. «Ни малейшего», – заявил Сириус. «Мы намерены поддержать обвинение в полном объеме». «В таком случае мы начинаем», – заявил лорд Марчбэнкс. Со своего места поднялся адвокат, представлявший сторону Сириуса и Влада, и начал говорить. Адвокат Джереми Пакстон был известен в обоих мирах, в обоих преуспевал, драл совершенно бессовестные гонорары, но дело свое знал великолепно. Он кратко и вроде бы безэмоционально напомнил всем о трагедии Поттеров, о годовалом малыше, оставшемся сиротой, о малыше, подброшенном в холодную ночь на порог к магловским родственникам, словно бездомный щенок, о малыше, которого эти самые родственники гнобили как могли до 11 лет, который вырос, не зная ничего ни о своих родителях, ни о своем роде, и о том, что он – наследник и последний в роду. И все это продолжалось до тех пор, пока Гарри Джеймс Поттер не получил письмо из Хогвартса, закончил первую часть своего рассказа адвокат. И этот период в жизни мальчика может считаться сравнительно легким, по сравнению с тем, что было дальше. Но, прежде чем продолжать, я хотел бы задать мистеру Дамблдору вопросы от имени своих доверителей. «Прошу вас, адвокат Пакстон», – кивнул председатель. «Первый вопрос. Разве не обязан опекун заботиться о подопечном лично или обеспечить ему подходящее содержание и условия жизни?» «Разумеется», – спокойно ответил Дамблдор. «Но, увы, я не мог поступить иначе. Юный Гарри находился в большой опасности, а его магловские родственники на тот момент были самыми близкими ему людьми. К тому же никто из пожелавших отомстить ему пожирателей не нашел бы мальчика в магловском мире. Что, собственно говоря, и случилось. Гарри прожил эти годы в относительном спокойствии и получил письмо из Хогвартса. Ответ принят», – кивнул адвокат. «А сейчас я прошу вызвать в качестве свидетелей так называемых любящих родственников Гарри Поттера. Пусть в зал введут Петунию Дурсль, в девичестве Эванс, и ее мужа Вернона». Невозмутимый Аврор ввел в зал читу Дурслей, выглядевших испуганными и словно пришибленными. Петуния в элегантной шляпке была бледной до синевы, цвета снятого молока, Вернон же, напротив, неестественно красным, его усы воинственно топорщились, но в маленьких поросячьих глазках притаился страх. Они явно хотели казаться лучше, чем были, но ловкий адвокат умудрился вытянуть все, и про почти ежедневные побои, и про чулан, и про лишение еды в виде наказания, и про постоянную работу по дому, в саду и на кухне, которую Гарри начал выполнять с 4 лет. По залу пронесся возмущенный ропот, и тут истерически взвизгнула Петунья. «Попробовали бы вы сами растить такого ребенка». В 2 года он поджег занавески в гостиной. Мои любимые занавески. Он заставил взмыть под потолок кроватку Дадли, когда мой бедный мальчик просто захотел поиграть и слегка ударил его машинкой. Мальчишка постоянно болел до того, как ему исполнилось 2 года. Это из-за того, что он провел ночь на улице, на нем все рвалось, он постоянно хотел есть, так и норовил утащить корочку, когда готовил обед на всех. Нам не нужны были лишние расходы, приходилось экономить, чтобы не ущемлять Дадличку. И он должен был отрабатывать свое содержание, мы ведь милостиво предоставляли ему стол и кров и не имели за это ни пенса. Ропот в зале стал сильнее, а адвокат Пакстон вкрадчиво спросил: «Простите, миссис Дурсль, а разве вы не получали ежемесячных выплат, полагающихся сироте?» «Социальная служба нам кое-что выплачивала», — ответила Петунья запальчиво, — «но это же сущие гроши. Мальчишка обходился нам слишком дорого». «Я не об этих выплатах», — сказал адвокат. «Получали ли вы средства от его магического опекуна?» «Какого еще магического опекуна?» — пропыхтел Вернон Дурсль. «Мы были единственными законными опекунами мальчишки. Я имею в виду Альбуса Персиваля Вулфрика Брайана Дамблдора», — ответил адвокат. «Вот он, перед вами. Я знаю, кто такой Дамблдор», — взвизгнула Петунья. «Это директор так называемой школы, где когда-то училась моя сестрица. Но я в жизни не слышала о том, что он — опекун мальчишки. Где вы все были, когда мы тратили на воспитание этого неблагодарного время и силы?» «Хороший вопрос», — заметил адвокат. «Кстати, вот выписка из банка Гринготтс, любезно предоставленная нам гоблинами. Если ей верить, а не верить у нас нет никаких оснований, то в течение 10 лет, пока лорд Поттер находился у своих родственников Макглов, на его содержание ежемесячно снимались весьма крупные суммы, от 200 до 500 галлеонов, ага, а в летние месяцы, вообще по 1000, то есть от 1000 до 5000 макгловских фунтов. Деньги выделялись по запросу магического опекуна, то есть мистера Дамблдора». «Что?» — схватился за сердце Вернон. «Да мы не видели из этих денег ни пенса. 1000 фунтов самое малое, да если бы мы знали. Не сомневаюсь, что вы и этот вопрос обернули бы к своей же пользе», — сухо сказал адвокат. «Но в связи с этим у меня есть вопрос к мистеру Дамблдору. Куда шли деньги со счета сироты? Почему он не видел из них Никната?» Слушатели вновь зароптали, но Дамблдор вздохнул и кротко воззрился в зал невыносимо добрым взглядом. Ропот постепенно стих, и старик начал: «Я не хотел об этом говорить, но Гарри был весьма непослушным мальчиком и ненавидел своих опекунов. Практически каждый месяц приходилось тратить крупные суммы на то, чтобы нивелировать последствия его стихийных выбросов, а также восстановить то, что было разрушено. Ну, и память свидетелям тоже приходилось корректировать, а услуги обливейтеров стоят недешево, мне же одному было просто не справиться в одиночку». «В министерстве есть штатная служба обливейтеров», — возразил адвокат, «но вы ни разу за эти годы не обратились к их услугам. Более того, магические всплески в Литтл-Уингинге регистрировались регулярно, но у них не было столь разрушительной силы, которую вы им приписываете». «Я не мог прибегнуть к услугам штатных обливейтеров», — возразил Дамблдор. Местонахождение Гарри тщательно скрывалось, и, если учесть, что сторонники Волдеморта были даже среди служащих министерства, моя предосторожность оказалась отнюдь не лишней. А сильные магические выбросы не регистрировались по той причине, что их силу скрывал мощный артефакт, тоже стоивший недешево. Так что все деньги тратились на исправление последствий стихийной магии Гарри. Снова маги начали переговариваться, но адвоката не так-то легко было сбить с толку. «Вы хотите сказать, мистер Дамблдор, что по вашей указке регулярно стиралась память родственникам Гарри Поттера, и самому Гарри Поттеру, и чуть ли не половине Литтл-Уингинга? Вы не находите, что это немного чересчур, не так ли?» «Я превысил свои полномочия, не спорю», — отозвался Дамблдор, «и готов оплатить штраф. Зато Гарри прожил 11 лет в покое и приехал в Хогвартс живым и здоровым. Я делал это для блага мальчика. А что вам мешало помогать материально его родственникам?» — спросил Пакстон. «Возможно, их отношение к Гарри не было бы таким ужасным, если бы они получали за его воспитание хоть какую-то компенсацию. Я не хотел, чтобы они избаловали его так, как всегда баловали собственного сына», — патетически воскликнул Дамблдор. «Подобное воспитание не привело бы ни к чему хорошему. Спросите у свидетелей, где находится их собственный сын, и где же», — заинтересовался лорд Марчбэнкс. «Свидетели, прошу вас ответить. Наш мальчик», — всхлипнула Петунья. «Наш Дадличек сейчас в исправительном заведении, но все обвинения против него — ложь. Его подставили. Дадличек, хороший мальчик, не то что этот Поттер. Придержи язык, Макгла», — неожиданно рявкнул судья. «Ты говоришь о действующем лорде и главе рода. Ваши действия не останутся без наказания в любом случае. То, что я услышал, совершенно недопустимо и немыслимо в отношении любого ребенка, а уж тем более ребенка мага. И вы совершенно выжили из ума, Дамблдор, если посчитали, что ребенок, который спас в свое время всю магическую Британию, должен жить в подобных условиях». «Гарри прибыл в Хогвартс живым и здоровым», — продолжал настаивать Дамблдор. «А это главное. Прошу прощения, ваша честь», — подал голос адвокат Пакстон. «Гарри Джеймс Поттер несомненно прибыл в Хогвартс живым, но вот насколько здоровым. Я прошу вызвать свидетеля Циклопопею Помфри, штатную медиведьму школы Хогвартс». Несмотря на напряженность момента, Влад еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Он в первый раз слышал полное имя медиведьмы и подумал, что по КХМ необычности оно определенно держит пальму первенства, оставляя далеко за флагом тоже довольно замысловатые имена Ксенофилиус, Карадок и Нимфодора. Похоже, что в магической Британии тоже была популярна игра «Придумай имя, испорти ребенку жизнь». Неудивительно, что на фоне вычурных эльфиасов, Реймондов и Персивали самое обычное Гарри казалось автором фанфиков слишком уж простецким, и они частенько изощрялись, переименовывая избранного в Габриэля, Гарольда, Гаррета и даже Гериерти. Увы, в его случае с этой стороны не было никаких сюрпризов, Гарри однозначно, и никаких Габриэлей. Впрочем, с папой Джеймсом и дедушкой Карлом это вполне себе объяснимо. Сириус тоже тихо прошептал: «Циклопопея, надо же». Неудивительно, что мадам предпочитала, чтобы ее именовали Поппи. «Тише», — одернул брата Регулус. «Гарри, ты уверен, что она расскажет все как есть?» «Уверен», — прошептал в ответ Влад. «Как выяснилось, я могу разрушать данные Дамблдору клятвы». «Мда», — глубокомысленно пробормотал Регулус. «Видимо, этот старый козел сумел задолбать саму магию». Влад, у которого было мнение насчет того, кого успел задолбать Дамблдор, благоразумно промолчал. Серый шарик, впитавшийся в ладонь, оказался очень полезным умением. Действительно, не роялем, а роилищем. Теперь Влад мог разрушить любую клятву, любой обет и получить любую информацию. «Но как держится?» — прошептала Белла, словно уверен, что правда на его стороне. «Он думает, что никто из работников Хогвартса не сможет дать показаний против него». «А зря», — усмехнулся Гарри. «Я не зря потратил половину вчерашней ночи на встречи с ними. Теперь все, с кем я встречался, свободны от клятв, данных директору. Они не будут молчать, ТСС», — прервала его Белла. «Мадам Помфри начинает давать показания». Поппи Помфри в бордовой мантии медиведьмы, из-под которой виднелось черное платье с белоснежным фартуком и белоснежном же чепце, заняла место свидетельницы. Дурсли же Авроры отвели на нижний ярус мест, почти рядом с обвиняемым. «Прошу вас, мадам Помфри», — начал Пакстон, — «что вы можете сказать о состоянии здоровья Гарри Джеймса Поттера на момент его поступления в Хогвартс?» «Скажу, что более запущенными, неухоженными и нездоровыми выглядели только бродяжки из Лютного», — резко ответила медиведьма. «Увы, но именно в год поступления Гарри распоряжением профессора Дамблдора из-за экономии был отменен штатный медосмотр поступивших учеников, и я смогла подробно ознакомиться с состоянием здоровья лорда Поттера только тогда, когда он оказался в больничном крыле». «Почему был отменен медосмотр, директор Дамблдор?» — спросил Пакстон. «Поппи совершенно верно сказала, из-за экономии», — добродушно ответил Дамблдор. «Увы, но именно в том году пожертвования на содержание Хогвартса были куда менее щедрыми, чем в предыдущие годы. Мы даже не смогли обновить парк учебных метел, хотя он весьма в том нуждался». «Позвольте с вами не согласиться», — тут же заявил адвокат. «Именно в том году в Хогвартс поступали дети весьма состоятельных родителей. Драко Малфой, Пенелопа Паркинсон, Блейз Забини, Дафна Гринграсс. Смогу продолжить, но, думаю, это ни к чему. Так вот, судя по этой выписке, любезно предоставленной нам гоблинами, денег на счет школы было переведено на треть больше, чем в другие годы. Каждый из состоятельных родителей сделал индивидуальное пожертвование, и это, само собой, Помимо стандартной оплаты за обучение, деньги переводились на счет школы через банк Гринготс. Вот, извольте, все прозрачно. Пакстон через секретаря передал бумаги председателю, и тот, нахмурившись, сказал: «В самом деле, никакого недостатка средств я не вижу. Напротив, впрочем, на этот вопрос директор Дамблдор может ответить и позже», — сказал адвокат. «Мадам Помфри, продолжайте. Каково было ваше заключение по поводу здоровья лорда Поттера? Недостаток роста и веса, истощение, формирующееся ревматическое воспаление суставов, сросшиеся переломы, слабое зрение, быстрая утомляемость, постоянно воспаляющийся шрам. Я уже сказала, у среднестатистического бродяжки из Лютного со здоровьем куда лучше. У меня сначала возникло такое чувство, что этот ребенок провел большую часть своей жизни в Азкабане. Похоже, что в Дурслькабане кинул кто-то реплику с места. Дурсли, до которых стало доходить, что для них в любом случае дело ничем хорошим не закончится, съежились и втянули головы в плечи. Вы говорили о здоровье мальчика с его деканом, профессором МакГонагалл? Спросил Пакстон. Разумеется, ответила Помфри. Это моя обязанность. Мистеру Поттеру стоило пройти трехмесячный курс лечения в Мунго с применением адаптированных сильнодействующих зелий, чтобы его здоровье пришло в норму. Минерва пришла в ужас, узнав о состоянии здоровья Гарри. Мы пошли к директору вдвоем. И какова была реакция директора Дамблдора? Вкратчиво поинтересовался Пакстон. Он запретил нам вмешиваться и обращаться в Мунго. Он запретил нам рассказывать кому-либо о состоянии Гарри Поттера, твердо ответила Помфри. Поппи, девочка моя, что ты говоришь? Возмутился Дамблдор. Но Миди-ведьма уже закусила у дела. Я не ваша девочка, Дамблдор, и готова поклясться своей магией, что все было именно так. Увы, но клятва, данная мною при поступлении на работу, включала в себя безоговорочное подчинение директору. И на эту удочку попалась не только я. То есть вы хотите сказать, что давали клятвы, завязанные не на ваши должностные обязанности, и ваш контракт, заключенный при вступлении в должность, не был стандартным? Директор Дамблдор изменил его настолько, что мы фактически стали его слугами и не могли ослушаться прямого приказа, вздохнула Помфри. Так что Гарри мы могли помогать только тайно, так, чтобы об этом не знал и он сам. Я под любыми предлогами старалась задержать его в больничном крыле и напоить зельями, которые тайно варил бедный Северус. Минерва лично давала указания домовикам насчет специальной диеты для него. Она с помощью трансфигурации частенько приводила его одежду в более или менее приличный вид. Мы старались помочь Гарри, кое-что удалось, например, вылечить намечающийся ревматизм, но стоило ребенку уехать на каникулы. По возвращении мы всякий раз видели, что большинство наших стараний пошло прахом. Мальчик вновь приезжал истощенным, нервным и избитым. Более неподходящих опекунов, чем эти маглы, трудно себе представить. А директор Дамблдор упорно отправлял Гарри обратно к ним. «Благодарю вас, мадам», — кивнул Пакстон. «Думаю, нам стоит пригласить следующего свидетеля, профессора Минерву МакГонагалл». «Нет уж, погодите», — неожиданно выкрикнул Вернон Дурсль. «Вы обязаны нас отпустить. Мы и минуты лишней не желаем находиться среди ненормальных». «Я не возражаю», — сказал лорд Марчбэнкс. «И, поскольку в магическом праве нет ни одной статьи, которую можно применить к этим опекунам, ведь они не являются магами, то я, как председатель, передаю право их наказания лорду Сириусу Ориону Блэку, инициировавшему этот суд, и лорду Гарри Джеймсу Поттеру, как страдавшему от их произвола в течение многих лет. Кто из вас огласит приговор? Гарри, ты позволишь?» – спросил Сириус. «Мы с тобой говорили о таком варианте. Или хочешь лично приговорить своих родственничков? Давай ты», – отозвался Влад, которому на Дурсли было даже смотреть противно. «Мы с тобой и впрямь это обговорили». «Хорошо», — улыбнулся Сириус, встал с места, поднял палочку и заявил. «Я, Сириус Орион Блэк, лорд Блэк, требую за причинение угрозы жизни и здоровью моего крестника Гарри Джеймса Поттера следующую виру. Маглы Вернон и Петуния Дурсль, считавшиеся опекунами Гарри Поттера, и их сын Дадли да примут облик домовых эльфов. И пусть они проведут в этом облике столько лет, сколько использовали моего крестника в качестве домовика, и пусть они работают так же тяжело, а обращаются с ними так же плохо, как они обращались с моим крестником. Да рассудит нас магия». Хлоп, хлоп, хлоп. Рядом с Петунией и Верноном возник Дадли в тюремной робе, неопрятно заросший и какой-то оплывший, но разглядеть кузена Гарри Влад не успел. С громкими хлопками все трое превратились в домовиков, закутанных в невнятные лохмотья. «Отныне ваши имена Питти, Венни и Дидди», — заявил Сириус. «Хазелиус». В зале тут же возник домовик Блэков, ставший после смерти Кричера старшим в доме. «Хазелиус слушает, хозяин Сириус», — заявил он. «Отведи этих троих на биржу домовиков, но не продавай, а сдай на прокат на 10 лет. Цену назначь самую мизерную, но составь контракт, по которому временный владелец должен будет вернуть их живыми и здоровыми», — уточнил Хазелиус. «Вот это как раз не обязательно», — хищно оскалился Сириус. «Ты понял меня?» «Хазелиус все понял, хозяин Сириус. Хазелиус исполнит все в точности», — отозвался домовик. «Выполняй». И с новым хлопком все четыре домовика исчезли. И тут Влад в первый раз заметил на безмятежном лице Дамблдора признаки тревоги. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 65. О разборе полетов и сдавших нервах. И тут Влад в первый раз заметил на безмятежном лице Дамблдора признаки тревоги. Похоже, Светлейший привычно счел себя самым умным, а всех прочих – идиотами, да и в надежности данных ему клятв не сомневался, считая, что свидетели смогут сказать только то, что выгодно ему. Ну-ну, нехорошо, конечно, разочаровывать пожилого человека, но как же хочется, чтобы бородатый бздобол наконец-то получил по заслугам. Дамблдор ведь и не догадывается, что Азкабан для него, как и для псов, это только этап большого пути. КХМ не стоит пока отвлекаться, то, что обещала Владу смерть, окупит страдания Гарри с лихвой, ибо нифиг. Между тем, после фееричного исчезновения Дурсли, лорд Марчбэнкс продолжил заседание, и адвокат Пакстон вызвал Минерву МакГонагалл. МакГонагалл была именно такой, какой помнил ее Гарри, моложе, чем в фильмах, высокая, в строгой мантии изумрудного цвета шляпе в тон. Шляпу украшали веточка вереска и опустившаяся на нее изумительной красотой изумрудно-бирюзовая стрекоза с огромными радужными глазами. Удивительно, но декан Гриффиндора в одежде предпочитала слизеринские тона, хотя что тут удивительного, красный с золотом ей был бы не к лицу категорически. МакГонагалл спокойно прошла на место свидетеля, вежливо склонила голову перед высоким собранием и чуть улыбнулась Сириусу и Гарри. У профессора Кошки за эти годы накопился к Дамблдору неподъемный счет, она очень многое знала, еще о большем догадывалась, и молчать она не собиралась. «Профессор МакГонагалл, вы являетесь действующим деканом факультета Гриффиндор, на который поступил лорд Поттер, будучи студентом Хогвартса». «Именно так», — ответила МакГонагалл, «и я вынуждена с прискорбием признать, что у него было слишком мало возможностей стать примерным студентом, и в этом есть доля и моей вины. Простите, лорд Поттер». Гарри вежливо склонил голову в ответ. Зла на профессора Кошку он и раньше не держал, а уж после откровений мадам Помфри и подавно. «Значит ли это, декан МакГонагалл, что вы не выполняли свои обязанности в отношении студента Поттера в полном объеме?» — спросил адвокат. «Значит», — ответила МакГонагалл, — «к стыду своему я вынуждена сообщить, что не выполняла свои обязанности в полном объеме не только в отношении студента Поттера, но и в отношении всего факультета Гриффиндор».